Глава 9. Тени таинственно двигались в вечернем сумраке. Я уловил обрывки тихого разговора. Покачав головой, я вышел на освещенную фонарями парковую дорожку. «Александр Васильевич, это вы?» — нерешительно спросила одна из теней. «Игнат?» — радостно окликнул я. «Иди к калитке, сейчас я тебя впущу. А с кем ты там?» «Это я, Александр Васильевич», — отозвалась вторая тень. Я узнал голос садовника Люцерна. «Доброго вечера, господин Люцерн», — поздоровался я, отпирая калитку. «И вам доброго вечера», — кивнул садовник, не снимая шляпы. В тени под широкими полями шляпы сверкнули желтым светом его глаза и тут же снова погасли. «Ты давно ждешь?» — спросил я Игната. «Голоден?» «Не до еды мне, Александр Васильевич», — виновато улыбнулся Игнат. Его седые волосы, похожие на пух одуванчика, серебром отливали в цвете паркового фонаря. «А к вам Юрий Николаевич приходил», — сказал он. «Какой Юрий Николаевич?» — удивился я. «Горчаков». «Вот как? И чего же он хотел?» «Мы с господином Люцерным его заметили. Вот здесь, на скамейке сидели, а Юрий Николаевич со стороны реки подошел. Обошел вокруг вашего сада, а потом собрался в калитку постучать. А как я с ним поздоровался, так и передумал. Сказал, что ошибся, и быстренько ушел». «Не думаю, что юноша ошибся», — мягко сказал Люцерн, и его глаза снова хищно блеснули. Он очень внимательно осматривал дом. «И давно это было?» — спросил я. «Примерно с час назад. Еще до темноты». «Интересно, а как Юрий Горчаков узнал мой адрес?» «Скорее всего, спросил в канцелярии лицея. Княжескому отпрыску легко могли дать такую информацию. Я задумался, а не послать ли Юрию зов, но решил, что лучше будет поговорить с ним при личной встрече. Тогда я смогу увидеть выражение его лица. Рядом со скамейкой я заметил большой клетчатый чемодан. «Твои вещи?» — спросил я Игната. «Мои». Виновато кивнул служитель. Значит, директор лицея все-таки выгнал старика. И жилье старый служитель не нашел, иначе оставил бы чемодан там. «Не беспокойтесь, Александр Васильевич», — угадав мои мысли, сказал Люцерн. «Игнат у меня в сторожке переночует, не стеснит». «Спасибо, господин Люцерн», — от души поблагодарил я, — «но это ни к чему. У меня в доме есть свободные комнаты. К тому же, нам с Игнатом надо обстоятельно поговорить, да и поужинать не помешает». Люцерн, понимающе кивнул, но уходить не спешил. Я знал, чего он ждет. Дело в том, что мой старый особняк не совсем обычное здание. В определенном смысле это живое существо. И он сам решает, кого хочет видеть в своих стенах. Остальных не пустят даже в сад, не говоря уж о крыльце. Я обнаружил это случайно, когда только поселился на каменном острове. Кажется, на третий день. Мы с Мишей, Севой гуляли до утра в румяном поросенке. Праздновали мое окончательное освобождение из-под отцовской опеки. Домой я вернулся только на рассвете, сбросил одежду и нырнул под одеяло. А когда проснулся, дело было к полудню, то обнаружил, что вычищенная и выглаженная одежда аккуратно висит на стуле, а на крыльце стоит корзинка с завтраком из ближайшего трактира. Внутри дом тоже постепенно менялся, словно подстраивался под мои желания. Ванная комната переехала с первого этажа на второй, поближе к спальне. Рядом с ней возникла небольшая, но очень уютная кухня с жаровней для приготовления кофе и стеклянной дверью, ведущей на балкон. Так что теперь я мог пить утренний кофе, любуясь садом и рассветом над рекой. Эти изменения происходили так естественно, что я их даже не сразу замечал. Ну а об окружающих и говорить нечего. Дом заботился обо мне, но делал это осторожно и ненавязчиво. Кстати, забавная история вышла с отцом. Как-то он нагрянул ко мне в гости, без приглашения. Но вот дом даже не открыл ему калитку, да еще и деликатно приглушил призывные крики. Так что я даже не узнал о непрошенном госте. Игорь Владимирович после рассказал. Кстати, деда особняк впускал охотно. Быть может, потому что Игорь Владимирович всегда предупреждал о своем приезде. «Игнат, дотронься до калитки», — сказал я. «Только не открывай». Игнат послушно положил ладонь на холодный чугун, а я послал зов дому. Необычное ощущение. Совсем не то, что мысленно разговаривать с человеком. Дом никогда не отвечал мне, но я был уверен, что он меня слышит и понимает. «Этот человек мой друг», — сказал я. «Впусти его, пожалуйста». Калитка открылась сама, чуть слышно скрипнув. Дом приглашал Игната войти, а значит, все в порядке. Под широкополой шляпой люцерна промелькнула быстрая улыбка. Разумеется, садовник знал, что мой дом особенный. Он знал каждое живое существо в парке и даже бабочек и птиц. И наверняка называл их по именам. «Так я пойду, Александр Васильевич», — кивнул люцерн. Привычно коснулся полей шляпы и растворился в ночной темноте. «Входи, Игнат», — пригласил я служителя. Игнат не позволил мне помочь с чемоданом. Тащил его сам, сгибаясь под тяжестью вещей. Идя к крыльцу, я успел послать зов хозяину пира на реке, так назывался ближайший трактир, и заказал сытный ужин на двоих. Попросил прибавить к заказу бутылочку крепкого. Игнату не помешает успокоить нервы после сегодняшнего потрясения. «Вот эта комната тебе подойдет?» — спросил я, наугад открыв одну из дверей на первом этаже. Под потолком мягко вспыхнула магическая лампа. Теплый свет отразился в оконном стекле. Игнат нерешительно огляделся. Я тоже с любопытством взглянул на обстановку. Общая спальня, ничего лишнего. Кровать у стены, высокий шкаф в углу, небольшой столик, на нем лампа для чтения. Рядом со столиком дверь, выкрашенная белой краской. Наверняка она вела в ванную. При этом комната выглядела очень уютно и совсем не напоминала безликую спальню для гостей. «Мне можно здесь остаться?» — недоверчиво спросил Игнат. «Конечно же!» — с улыбкой кивнул я. «Теперь это твоя комната. Нравится?» «Очень!» — смущенно признался старик. «Ну и отлично, располагайся. Ужин скоро будет. А я пока переоденусь». Я поднялся на второй этаж и с удовольствием переоделся в мягкий домашний костюм. Мельком глянул на шахматный столик, который стоял у окна, и довольно улыбнулся. Дом сделал свой ход. «Да, мы с домом играли в шахматы. Партии порядком затягивались, Дом упорно не хотел передвигать фигуры у меня на глазах. Старательно прикидывался самым обычным домом. Вот хитрюга, а! Нам обоим очень нравилась эта игра». «Значит, пешкой пошел», — весело пробурчал я. «А мы вот так...» И двинул вперед слона. «Что ты на это скажешь?» Я снова спустился вниз и как раз вовремя. У калитки уже нетерпеливо переминался с ноги на ногу мальчишка посыльный с огромной корзиной. «Примите заказ, ваша милость!» Я бросил мальчишке серебряную монету. Он ловко поймал ее, а я откинул чистую тряпицу, которой была укрыта корзина, и с удовольствием оглядел многочисленные свертки, пакеты и горшочки с горячим. «Ну-с, сейчас устроим пирушку». Я занес в дом корзинку с едой, она оказалась увесистой, и постучал в дверь комнаты Игната. «Игнат, идем ужинать!» Ужинали мы прямо на кухне. Игнат был голоден. Он ел, виновато поглядывая на меня, и никак не мог остановиться. «Расскажи-ка мне про Ивана Горчакова», — предложил я. Игнат торопливо отложил вилку. «Иван Николаевич очень старательный», — сказал он. «Только учебою интересовались. Каждый вечер обложится книжками и читает, к экзамену готовится». «А он жил в лицее», — уточнил я. «Да», — кивнул Игнат и замялся. «Чтобы помочь Ивану, я должен знать все», — спокойно сказал я. «Видите ли, денег у них с матерью не было совсем», — решился Игнат. «Вот Иван Николаевич и жил в пансионе, ну, чтобы в лицее питаться. Вы мундир-то его видели?» И я вспомнил длинные руки Ивана, которые нелепо торчали из рукавов форменной одежды. «Да, мундир ему был явно маловат», — согласился я. А другого у них не было. Кивнул Игнат. Он как-то сел неудачно, и брюки по шву лопнули. Ох, как же Иван Николаевич расстроились. Попросил у меня иголку с ниткою. Я хотел помочь ему мундир зашить, так он не позволил. Сам-с, говорит. Очень стеснялись бедности. Оттого и с ребятами в классе не дружили-с. Сторонились. Я представил, каково это — все время чувствовать себя изгоем, и покачал головой. Неприятно. Ты ешь, ешь, ешь, не стесняйся, — напомнил я Игнату, — а то жаркое остынет. Да, жаркое было великолепным. Тушеные овощи с мясом и специями. Даже я не удержался и попробовал, хоть и не успел проголодаться после обеда в доме отца. Значит, по трактирам Иван не ходил, — уточнил я. Да какое там? Махнул рукой Игнат. «Для того деньги нужны, а у Ивана Николаевича их никогда не было». «Мой дед говорил, что оплатил его учебу в лицее». «Это верно», — кивнул Игнат. «Иван Николаевич сам мне об том рассказывал. И деньги ему ваш дед давал. Вот только Иван Николаевич все матери относил. Или к Каминскому. Вы, полагаю, помните господина Каминского». Книгами торгуется. Игнат скрипнул стулом и нерешительно потянулся к тарелке с мясным паштетом. «Ешь, ешь, ешь!» — подбодрил я его. «Потом будем чай пить». Господин Каминский владел книжным магазином неподалеку от лицея. Все лицеисты покупали у него учебники и тетради. «Мечта у Ивана Николаевича была», — сказал Игнат с любопытством, разглядывая паштет. «Хотел сразу после учебы целителем стать. А последний год учебы все в вашем госпитале пропадал. Возвращался поздно, одежда у него снадобьями пропахла. Вернется в квартиру и опять же ж за книги. А вот брат с ним общался, спросил я. Юрий Николаевич? Ну так раньше совсем с братом не разговаривал. Вы же знаете, что князь Горчаков не признал Ивана своим сыном. — Да знаю, — кивнул я. Мне об этом дед рассказывал. Вот Юрию Николаевичу очень обидно было. — За брата? — не понял я. — Никак нет, за себя. — объяснил Игнат. — Он ведь наследник князя Горчакова. — А Иван никто. Но все знают, что он брат Юрия Николаевича. А как Иван к этому относился? Да расстраивало его это. Он ведь никому не говорил, но я-то видел, как он на Юрия Николаевича поглядывал. А однажды не выдержал и сказал мне. Я, говорит, им всем докажу. Игнат сокрушенно покачал головой. А чего ж тут докажешь-то? Незаконный-то он незаконный и есть. — Стало быть, братья друг с другом не ладили, — задумчиво кивнул я. — Раньше-с не ладили, — неожиданно сказал Игнат. А потом Юрий Николаевич, видно, все же понял, что эдак нехорошо. С братом разговаривать стал, даже в комнату к нему заходил. Вот как удивился я, и о чем же они говорили. Игнат снова замолчал, нерешительно глядя на меня. Я прекрасно понимал старого служителя. Сплетником Игнат никогда не был. Ему было неловко пересказывать чужие разговоры. «Вы ведь Ивану Николаевичу хотите помочь?» Убеждая самого себя, сказал он. «Ну да», — кивнул я. «Так вот, Юрий Николаевич уговаривал брата поберечь себя, не налегать так на учебу, обещал поговорить с князем Горчаковым, с отцом, то есть, чтобы тот давал Ивану деньги. А вот поговорил ли, нет, того я не знаю». И больше ни о чем они не говорили. Юрий Николаевич убеждал Ивана не связываться с Воронцовыми. Почти шепотом ответил Игнат. «То бишь с вами». «Не хотел сплетен?» — усмехнулся я. «Точно так», — закивал Игнат. «Убеждал, что для брата найдется работа в их роду и незачем к чужим людям прибиваться». «А когда Юрий изменил свое отношение к брату?» — уточнил я. «Так недели две назад, как лицей стал к церемонии готовиться, так Юрий Николаевич впервые в комнату к Ивану и пришел. А потом уже каждый вечер заходил, сядет на кровать, очками поблестит и убеждает Ивана поговорить с отцом. Позволь, а разве Юрий Горчаков очки носит?» — удивился я. «Иногда», — кивнул Игнат, — «модные такие очки с темными стеклышками, как будто свет ему мешает. Правда, на людях я его в очках никогда не видел. Думаю, стесняется, как все молодые. Но ведь можно же просто сходить к целителю», — заметил я. «Исправить зрение совсем несложно». «Ну, не скажите, Александр Васильевич», — неожиданно возразил Игнат. «Я 3 года назад тоже плохо видеть стал. Так мне целитель помог, но рассказал, что не всегда это так легко получается. Иногда до нескольких сеансов требуется. А меж сеансами очки носить приходится, чтобы глаза не уставали». «Быть может», — рассеянно кивнул я. «Интересно. Это значит, что несколько лет Юрий Горчаков совершенно не интересовался своим незаконным братом, хотя они и учились вместе. Даже стеснялся Ивана. А вот перед церемонией выбора пути в молодом княжиче вдруг проснулись родственные чувства. Впрочем, ничего удивительного. Игорь Владимирович сказал мне, что у Ивана очень сильный дар. А в таких вещах мой дед никогда не ошибался. Вот Юрий Горчаков и решил постараться, чтобы перетянуть брата на свою сторону. Похоже, у него это не получилось. Недаром он так злорадствовал, когда с Иваном произошло несчастье. Тут Игнат неожиданно зевнул, прикрыв рот ладонью. «Устал?» — улыбнулся я. «Да», — смущенно согласился старик. «День сегодня трудный был». «Ну так ступай, отдыхай, а я пока еще немножко посижу». «Вы позвольте, я посуду приберу, Александр Васильевич». И, не дожидаясь моего ответа, Игнат принялся собирать со стола тарелки. Я помог ему сложить посуду в раковину и чуть ли не силой отправил старика отдыхать. А сам вышел на балкон. Парк тонул в ночной прохладе. Справа поднималась огромная луна, за черными деревьями серебром отливала река. Летучая мышь бесшумно метнулась перед моим лицом, испугалась освещенного окна, шарахнулась в сторону и пропала. «Александр Васильевич», — раздался в моей голове уверенный мужской голос. «Я прошу прощения, что беспокою вас так поздно. Это целитель из Воронцовского госпиталя, Антон Григорьевич Макаров». «Здравствуйте, здравствуйте, Антон Григорьевич!» Удивленно откликнулся я. «Что-то случилось?» «Да, Иван Горчаков пришел в себя. Игорь Владимирович просил немедленно сообщить об этом вам». «Отличная новость, спасибо. Я могу завтра с ним поговорить?» «Конечно. Приезжайте в любое время». «А что с его даром? Он полностью пропал?» «Вот в том-то и дело, что нет». Целитель замялся, пытаясь точнее подобрать слова. «Его дар словно испугался и затаился. Он по-прежнему есть, но теперь Иван слаб, как ребенок. В магическом смысле, конечно». «Вот оно как! Удивительно!» «Еще одна хорошая новость», — обрадовался я. «То, что дар не пропал окончательно. Но чего же испугался дар Горчакова?» «А я что, не сказал?» — спохватился целитель. «Ох, простите. Дар Ивана пытались уничтожить. Я обнаружил следы сильного ментального воздействия». «Ага, значит, я не ошибся. Прямо на моих глазах произошло преступление, и вот почему мой дар тайновица подал знак». «Радостно слышать, что оно не удалось, но что сие означает?» «А значит, это только одно, что преступник может повторить попытку, и все». «Вы можете определить, кто пытался уничтожить дар Горчакова?» — спросил я целителя. «К большому сожалению, нет», — — удивленно ответил он. Но попытка была, и это совершенно точно. «Спасибо огромное, что сразу же сообщили, Антон Григорьевич», — сказал я. «Я прошу вас никого не пускать в палату к Ивану». «Понимаю», — отозвался целитель. «Наверное, требуется сообщить в тайную службу». В его голосе прозвучала неуверенность. Многие побаивались тайной службы. «Не волнуйтесь, я сам сообщу», — сказал я. И вспомнил еще кое-что очень важное. «А скажите-ка, Антон Григорьевич, хорошо ли вы знаете Ивана Горчакова? Он ведь проходил практику в вашем госпитале». «Да-да, он помогал мне. Очень талантливый молодой человек. И очень жаль, что с ним случилось такое несчастье». «В таком случае мне с вами тоже надобно будет переговорить», — сказал я. «Полагаю, вы утром еще будете на службе?» «Да, моя смена заканчивается в обед», — ответил Макаров. «Но я живу прямо при госпитале, так что жду вас в любое удобное время». Я попрощался с ним и сразу же послал зов полковнику Зотову. Но привычное мысленное усилие наткнулось на стену ментального блока. Зотов был чем-то занят и не хотел, чтобы его беспокоили. «Ну что ж, тогда отложу разговор до завтрашнего утра».